свою цену особую, подразумеваемую. Жизнь моя была полна. Я была счастлива, покойна, тихо счастлива. Так прошло несколько недель. Как-то раз зашел к нам старик Покровский. Он долго с нами болтал, был не по-обыкновенному весел, бодр, разговорчив, смеялся, острил по-своему и, наконец, разрешил загадку своего восторга и объявил нам, что ровно через неделю будет день рождения Петеньки и что по сему случаю он непременно придет к сыну, что он наденет новую жилетку и что жена обещалась купить ему новые сапоги. Одним словом, старик был счастлив вполне и болтал обо всем, что ему на ум попадалось. День его рождения. Этот день рождения не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Я непременно решилась напомнить о своей дружбе Покровскому и что-нибудь подарить ему. Но что? Наконец, я выдумала подарить ему книг. Я знала, что ему хотелось иметь полное собрание сочинений Пушкина в последнем издании, и я решила купить Пушкина. У меня своих собственных денег было 30 рублей, заработанных рукодельем. Эти деньги были отложены у меня на новое платье. Тотчас я послала нашу кухарку, старуху Матрёну, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда. Цена всех 11 книг, присовокупив сюда издержки на переплет, была, по крайней мере, 60 рублей. Где взять денег? Я думала, думала и не знала, на что решиться. У матушки просить не хотелось. Конечно, матушка мне непременно бы помогла, но тогда все бы в доме узнали о нашем подарке. Да к тому же этот подарок обратился бы в благодарность, в плату за целый год трудов Покровского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех. А за труды его со мною я хотела быть ему навсегда одолженную, без какой бы то ни было уплаты, кроме дружбы моей. Наконец, я выдумала, как выйти из затруднения. Я знала, что у букинистов в гостином дворе можно купить книгу иногда в полцены дешевле, если только поторговаться, часто мало подержанную и почти совершенно новую. Я положила непременно отправиться в гостиный двор. Так и случилось. На завтра же встретилась какая-то надобность и у нас, и у Анны Федоровны. Матушке понездоровилось, Анна Федоровна очень, кстати, поленилась, так что пришлось все поручения возложить на меня. Я отправилась вместе с Матрёной. К моему счастью, я нашла весьма скоро Пушкина и в весьма красивом переплете я начала торговаться. Сначала запросили дороже, чем в лавках, но потом, впрочем, не без труда, уходя несколько раз, я довела купца до того, что он сбавил цену и ограничил свои требования только 10 рублями серебром. Как мне весело было торговаться! Бедная Матрёна не понимала, что со мной делается и зачем я вздумала покупать столько книг. Но ужас! Весь мой капитал был в 30 рублей ассигнациями, а купец никак не соглашался уступить дешевле. Наконец я начала упрашивать. Просила его. Наконец упросила. Он уступил, но только 2 с полтинную, и побожился, что и эту уступку он только ради меня делает, что я такая барышня хорошая, а что для другого кого он ни за что бы не уступил. 2,5 рублей не доставало. Я готова была заплакать с досады, но самое неожиданное обстоятельство помогло мне в моем горе. Недалеко от меня, у другого стола с книгами, я увидела старика Покровского. Вокруг него столпились 4 или 5 букинистов. Они его сбили с последнего толку, затормошили совсем. Всякий из них предлагал ему свой товар, и чего-чего не предлагали они ему, и чего-чего не хотел он купить. Бедный старик стоял посреди их, как будто забитый какой-нибудь, и не знал, за что взяться из того, что ему предлагали. Я подошла к нему и спросила, что он здесь делает. Старик мне очень обрадовался. Он любил меня без памяти, может быть, не менее Петеньки. «Да вот, книжки покупаю, Варвара Алексеевна», — отвечал он мне. «Петеньки, покупаю книжки. Вот его день рождения скоро будет, а он любит книжки. Так вот я и покупаю их для него». Старик и всегда смешно изъяснялся. А теперь вдобавок был в ужаснейшем замешательстве. К чему не приценится, все рубль серебром, 2 рубля, 3 рубля серебром. Уж он к большим книгам и не приценивался, а так только завистливо на них посматривал, перебирал пальцами листочки, вертел в руках и опять их ставил на место. «Нет-нет, это дорого», — говорил он вполголоса. «А вот разве отсюда что-нибудь?» И тут он начинал перебирать тоненькие тетрадки, песенники, альманахи, и все это было очень дешево. «Да зачем вы это все покупаете?» — спросила я его. «Это все ужасные пустяки». «Ах, нет», — отвечал он, — «нет, вы посмотрите только, какие здесь есть хорошенькие книжки». «Очень, очень хорошенькие есть книжки». И последние слова он так жалобно протянул нараспев, что мне показалось, что он заплакать готов от досады. «Зачем книжки хорошие и дороги? И что вот сейчас капнет слезинка с его бледных щек на красный нос?» Я спросила, много ли у него денег? «Да вот...» Тут бедненький вынул все свои деньги, завернутые в засаленную газетную бумажку. «Вот полтинничек, 2 гривенничек, меди копеек 20». Я его тотчас потащила к моему букинисту. «Вот, целых 11 книг стоит всего-то 32 рубля с полтинную. У меня есть 30. Приложите 2 с полтинную, и мы купим все эти книги и подарим вместе». Старик обезумел от радости, высыпал все свои деньги, и букинист навьючил на него всю нашу общую библиотеку. Мой старичок наложил книг во все свои карманы, набрал в обе руки подмышки и унес все к себе, дав мне слово принести все книги на другой день тихонько ко мне. На другой день старик пришел к сыну, часочек посидел у него по обыкновению, потом зашел к нам и подсел ко мне с прикомическим таинственным видом. Сначала с улыбкой, потирая руки от гордого удовольствия владеть какой-нибудь тайной, он объявил мне, что книжки все пренезаметно перенесены к нам и стоят в уголку, в кухне, под покровительством Матрёны. Потом разговор, естественно, перешел на ожидаемый праздник. Потом старик распространился о том, как мы будем дарить. И чем далее углублялся он в свой предмет, чем более о нем говорил, тем приметнее мне становилось, что у него есть что-то на душе, о чем он не может, не смеет, даже боится выразиться. Я все ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствие, что я легко читала доселе в его странных ухватках, гримасничание, подмигивание левым глазком, исчезли. Он делался поминутно все беспокойнее и тоскливее. Наконец он не выдержал. «Послушайте», — начал он робко в полголоса, — «послушайте, Варвара Алексеевна». «Знаете что, Варвара Алексеевна?» Старик был в ужасном замешательстве. «Видите, вы, как придет день его рождения, возьмите 10 книжек и подарите их ему сами, то есть от себя, со своей стороны. Я же возьму тогда 1/11 и уж тоже подарю от себя, то есть, собственно, со своей стороны. Так вот, видите ли, и у вас будет что-нибудь подарить, и у меня будет что-нибудь подарить. У нас обоих будет что-нибудь подарить». Тот старик смешался и замолчал. Я взглянула на него. Он с робким ожиданием ожидал моего приговора. «Да зачем же вы хотите, чтобы мне вместе дарили, Захар Петрович?» «Да так, Варвара Алексеевна, уж это так. Я ведь, оно, того...» Одним словом, старик замешался, покраснел, завяз в своей фразе и не мог сдвинуться с места. «Видите ли, — объяснился он наконец, — я, Варвара Алексеевна, балуюсь подчас. То есть я хочу доложить вам, что я почти и все балуюсь, и всегда балуюсь, придерживаюсь того, что нехорошо. То есть, знаете, этак на дворе такие холода бывают, также иногда неприятности бывают разные, или там как-нибудь грустно сделается, или что-нибудь из нехорошего случится, так я и не удержусь подчас, и забалуюсь, и выпью иногда лишнее. Петруша это очень неприятно. Он, вот видите ли, Варвара Алексеевна сердится, бранит меня и мне морали разные читает. Так вот бы мне и хотелось теперь самому доказать ему подарком моим, что я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо, что вот я копил, чтобы книжку купить, долго копил, потому у меня и денег-то почти никогда не бывает. Разве случится, Петруша кое-когда даст? Он это знает. Следовательно, вот он увидит употребление денег моих и узнает, что все это я для него одного делаю. Мне стало ужасно жаль старика. Я думала недолго. Старик смотрел на меня с беспокойством. «Да послушайте, Захар Петрович, — сказала я, — вы подарите их ему все». «Как все? То есть книжки все?» «Ну да, книжки все». «И от себя?» «От себя». «От одного себя? То есть от своего имени?» «Ну да, от своего имени». Я, кажется, очень ясно толковала, но старик очень долго не мог понять меня. «Ну да», — говорил он, задумавшись. «Да, это будет очень хорошо. Это было бы весьма хорошо. Только вы-то как же, Варвара Алексеевна?» «Ну да я ничего не подарю». «Как?» — закричал старик, почти испугавшись. «Так вы ничего Петеньке не подарите? Так вы ему ничего дарить не хотите?» Старик испугался. В эту минуту он, кажется, готов был отказаться от своего предложения за тем, чтобы я могла чем-нибудь подарить его сына. Добряк был этот старик. Я уверила его, что я бы рада была подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствие. «Если сын ваш будет доволен, — прибавила я, — и вы будете рады, то и я буду рада, потому что втайне-то, в сердце-то моем, буду чувствовать, как будто и на самом деле я подарила». Этим старик совершенно успокоился. Он пробыл у нас еще 2 часа, но все это время на месте не мог усидеть. Вставал, возился, шумел, шалил с Сашей, целовал меня украдкой, щипал меня за руку и делал тихонько гримасы Анне Федоровне. Анна Федоровна прогнала его, наконец, из дома. Одним словом, старик от восторга так расходился, как, может быть, никогда еще не бывало с ним. В торжественный день он явился ровно в 11 часов, прямо от обедни, во фраке, прилично заштопанном, и действительно в новом жилете и в новых сапогах. В обеих руках было у него по связке книг. Мы все сидели тогда в зале у Анны Федоровны и пили кофе. Было воскресенье. Старик начал, кажется, с того, что Пушкин был весьма хороший стихотворец. Потом, сбиваясь и мешаясь, перешел вдруг на то, что нужно вести себя хорошо, и что если человек не ведет себя хорошо, то значит, что он балуется, что дурные наклонности губят и уничтожают человека. Исчислил даже несколько пагубных примеров невоздержания и заключил тем, что он с некоторого времени совершенно исправился и что теперь ведет себя примерно хорошо, что он и прежде чувствовал справедливость сыновних наставлений, что он все это давно чувствовал и все на сердце слагал, но теперь и на деле стал удерживаться. В доказательство чего дарит книги, наскопленные им в продолжении долгого времени, деньги. Я не могла удержаться от слез и смеха, слушая бедного старика, ведь умел же налгать, когда нужда пришла. Книги были перенесены в комнату Покровского и поставлены на полку. Покровский тотчас угадал истину. Старика пригласили обедать. Этот день мы все были так веселы. После обеда играли в фанты, в карты. Саша резвилась. Я от нее не отставала. Покровский был ко мне внимателен и все искал случая поговорить со мною наедине, но я не давалась. Это был лучший день в целые 4 года моей жизни. А теперь все пойдут грустные, тяжелые воспоминания. Начнется повесть о моих черных днях. Вот отчего, может быть, перо мое начинает двигаться медленнее и как будто отказывается писать далее. Вот отчего, может быть, я с таким увлечением и с такой любовью переходила в памяти моей малейшие подробности моего маленького житья-бытия в счастливые дни мои. Эти дни были так недолги. Их сменило горе, черное горе, которое Бог один знает, когда кончится. Несчастья мои начались болезнью и смертью Покровского. Он заболел 2 месяца спустя после последних происшествий, мною здесь описанных. В эти 2 месяца он неутомимо хлопотал о способах жизни, ибо до сих пор он еще не имел определенного положения. Как и все чахоточные, он не расставался до последней минуты своей с надеждой жить очень долго. Ему выходило куда-то место в учителя, но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить где-нибудь в казенном месте он не мог за нездоровьем. К тому же, долго бы нужно было ждать первого оклада жалования. Короче, Покровский видел везде только одни неудачи. Характер его портился. Здоровье его расстраивалось. Он этого не примечал. Подступила осень. Каждый день выходил он в своей легкой шинельке хлопотать по своим делам, просить и вымаливать себе где-нибудь место, что его внутренне мучило, промачивал ноги, мог под дождем и, наконец, слег в постель, с которой не вставал уже более. Он умер в глубокую осень, в конце октября месяца. Я почти не оставляла его комнаты во все продолжение его болезни, ухаживала за ним и прислуживала ему. Часто не спала целые ночи. Он редко был в памяти, часто был в бреду. Говорил, Бог знает о чем, о своем месте, о своих книгах, обо мне, об отце. И тут-то я услышала многое из его обстоятельств, чего прежде не знала и о чем даже не догадывалась. В первое время болезни его все наши смотрели на меня как-то странно. Анна Федоровна качала головою. Но я посмотрела всем прямо в глаза, и за участие мое к Покровскому меня не стали осуждать более. По крайней мере, матушка. Иногда Покровский узнавал меня, но это было редко. Он был почти все время в беспамятстве. Иногда по целым ночам он говорил с кем-то долго-долго, неясными темными словами, и хриплый голос его глухо отдавался в тесной его комнате, словно в гробу. Мне тогда становилось страшно. Особенно в последнюю ночь он был как исступленный. Он ужасно страдал, тосковал. Стоны его терзали мою душу. Все в доме были в каком-то испуге. Анна Федоровна все молилась, чтобы Бог его прибрал поскорее. Призвали доктора. Доктор сказал, что больной умрет к утру непременно. Старик Покровский целую ночь провел в коридоре, у самой двери в комнату сына. Тут ему послали какую-то рогожку. Он поминутно входил в комнату, на него страшно было смотреть. Он был так убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал и все что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам с собою. Мне казалось, что он с ума сойдет с горя. Перед рассветом старик, усталый от душевной боли, заснул на своей рогожке, как убитый. В 8 часу сын стал умирать. Я разбудила отца. Покровский был в полной памяти и простился со всеми нами. Чудно. Я не могла плакать, но душа моя разрывалась на части. Но всего более истерзали и измучили меня его последние мгновения. Он чего-то все просил, долго-долго, коснеющим языком своим, а я ничего не могла разобрать из слов его. Сердце мое надрывалось от боли. Целый час он был беспокоен, об чем-то все тосковал, силился сделать какой-то знак охолоделыми руками своими. И потом опять начинал просить жалобно, хриплым, глухим голосом. Но слова его были одни бессвязные звуки, и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всех наших, давала ему пить, но он все грустно качал головою. Наконец я поняла, чего он хотел. Он просил поднять занавес у окна и открыть ставни. Ему, верно, хотелось взглянуть в последний раз на день, на свет Божий, на солнце. Я отдернула занавес, но начинающийся день был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь умирающего. Солнца не было. Облака застилали небо туманную пеленою. Оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкий дождь дробил в стекла и омывал их струями холодной грязной воды. Было тускло и темно. В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва спаривали дрожащий свет лампадки, затепленной перед образом. Умирающий взглянул на меня грустно-грустно и покачал головою. Через минуту он умер. Похоронами распорядилась сама Анна Федоровна. Купили гроб простой-простой и наняли ломового извозчика. В обеспечении издержек Анна Федоровна захватила все книги и все вещи покойного. Старик с ней спорил, шумел, отнял у ней книг сколько мог, набил ими все свои карманы, наложил их в шляпу куда мог, носился с ними все 3 дня и даже не расстался с ними и тогда, когда нужно было идти в церковь. Все эти дни он был как беспамятный, как одурелый, и с какой-то странной заботливостью все хлопотал около гроба. То оправлял венчик на покойнике, то зажигал и снимал свечи. Видно было, что мысли его ни на чем не могли остановиться порядком. Ни матушка, ни Анна Федоровна не были в церкви на отпевании. Матушка была больна, а Анна Федоровна совсем было уж собралась, да поссорилась со стариком Покровским и осталась. Была только одна я да старик. Во время службы на меня напал какой-то страх, словно предчувствие будущего. Я едва могла выстоять в церкви. Наконец гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним и громко плакал. Плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла от дождя. Поднимался ветер. Изморозь секла и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал ни погоды и с плачем перебегал с одной стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развивались по ветру, как крылья. Из всех карманов торчали книги. В руках его была какая-то огромная книга, за которую он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные останавливались и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали у него из карманов в грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю. Он поднимал и опять пускался вдогонку за гробом. На углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха. Телега поворотила, наконец, за угол и скрылась от глаз моих. Я пошла домой. Я бросилась в страшной тоске на грудь матушки. Я сжимала ее крепко-крепко в руках своих. Целовала ее и навзрыд плакала, боязливо прижимаясь к ней, как бы стараясь удержать в своих объятиях последнего друга моего и не отдавать его смерти. Но смерть уже стояла над бедной матушкой.